и в понедельник днем собирались обратно на дачу. В 7 часов утра 19-го нас разбудил телефон. Знакомая крикнула «Военный переворот!», и мы включили радио, которое не выключали несколько дней и ночей. По телевидению и по радио передавали сообщения хунты. Дикторы были мрачные, запинались, не поднимали глаз, а в перерыве танцевали «Лебединое озеро». Это когда вся страна в оцепенении прильнула к телевизорам. Объявлен комендантский час. С Кутузовского слышен шум танков. Все знакомые в тревоге звонят друг другу. Инна помчалась набирать бензин. Ей казалось, что надо будет бежать. Куда? А бак пустой. На проспекте она сразу наткнулась на колонну танков и ехала параллельно с ними. Проезжая мимо Белого дома, она увидела Ельцина, который стоял на бронетранспортере и что-то говорил перед немногочисленной пока толпой. Зажатая потоком машин, она остановиться не смогла и поехала дальше, заливаясь слезами. С трудом она вернулась. Вокруг Белого дома уже строились баррикады. Я вышел на улицу. Ведь этот ныне знаменитый Белый дом находится напротив нашего дома через реку и виден с балкона. Я увидел возле парламента огромную толпу людей. Народ стоял от набережной вверх по ступеням до входа. Они стояли лицом к зданию. Это была их и нас всех надежда. Все чего-то ждали от Ельцина, знать, что он жив и защитит нас от этого ужаса. Это было ожидание помощи от правительства, с которым мы за всю нашу историю впервые оказались по одну сторону баррикад. Этот народ, полуголодный, полунищий, в ожидании холодной зимы, впервые сплотился, чтобы удержать ту малую свободу, последнее, что у него осталось. Из быдла мы превращались в людей. А потом уже все люди стояли спиной к Белому дому, чтобы защитить собой его. Но тогда все смотрели на окна парламента, как смотрят на алтарь, вымаливая «Чашу эту мимо пронеси». Забыть это не смогу. Люди тащили плиты, бочки, прутья. Это громоздили баррикады. Рядом разобрали каменный мостик. И кто-то сказал, что теперь булыжник — оружие интеллигенции. Появились листовки с текстом Ельцина. Пошел сильный ливень. Но толпа не дрогнула. На мосту стояли танки, но на них уже были флаги РСФСР. Радиостанция «Эхо Москвы» стала вести передачи прямо из Белого дома, и мы услышали призыв Ельцина прийти к зданию и защитить законное правительство. А по телевидению шла сплошная брехня. Во всей стране работала только первая программа и танцевали лебеди. Из «Эхо» мы узнали, что какие-то войска перешли на сторону Ельцина, но что другие танки идут в сторону Белого дома. Элик отдыхал где-то на Волге, там эхо не слышно, и он в полном неведении звонил мне, и мы ему передавали по телефону то, что говорили «Свобода» и «Эхо». Телефон дома звонил, не умолкая.